Сопротивление элеваторов. Наконец, на влагомер стали появляться покупатели. Влажность необходимо определять при закладке зерна на хранение, при размоле, необходим влагомер при операциях купли-продажи. Очень большое сопротивление нам оказывали элеваторы, которые брали зерно на хранение или покупали. На каждом элеваторе есть лаборатория, которая измеряет влажность зерна и выдает заключение. Его правильность рядовому производителю проверить крайне сложно. Благодаря этому элеватор мог купить зерно дешевле его реальной стоимости. Когда сельхозпроизводители обзавелись нашими приборами и стали сверять показания влагомера с показаниями лаборатории, элеваторы стали заявлять, что прибор плохой и что он неправильно измеряет. Тогда мы сертифицировали наш влагомер и добились включения его в государственный реестр средств измерений. И все же, согласно российским ГОСТам, в случае взаимных расчетов арбитражными судами признаются только измерения с помощью сушильного шкафа, которым можно пользоваться исключительно в лабораторных условиях. «Наш влагомер полевой, им агроном может пользоваться прямо на месте», — объяснил Владимир Васильевич. На каждую сотню писем приходилось 2-3 заказа. Отправить влагомер заказчику было непросто. Это сейчас, обращайся в транспортную компанию, и тебе что угодно в любую точку России или даже мира довезут. А тогда надо было нести влагомер на почту, упаковывать его, стоять в очереди. Для этого мне пришлось нанять еще 2 женщин. Чуть позже в одном из институтов появился факс, и я стал рассылать по факсу часть предложений. Заполнял бесплатные купоны на объявления в газете «Крестьянская Россия», участвовал в большом количестве выставок, до Владивостока не доехал, но в Тюмени был. Самые эффективные выставки проходили в регионах, самые неэффективные – в Москве. Хорошо, когда на выставку приходят люди, которые представляют какой-нибудь совхоз, а кто из региона поедет в Москву на выставку на ВВЦ? Как правило, только тот, кто сам в ней участвует. Около 90% влагомеров покупали совхозы, остальные 10% приходились на перекупщиков, которые занимались комплектованием лабораторий. «Сейчас мы прямых контактов с совхозами практически не имеем», — рассказал Владимир Васильевич. «Продаем влагомеры через посредников. Они начали позже появляться. В целом можно сказать, что мы довольно легко нашли этот рынок благодаря отсутствию связей с зарубежными производителями влагомеров».